Антенна отказала спустя небольшой промежуток времени после того, как корабль отправился в гиперпространство. Так как время поджимало, а на поиск проблемы могут уйти часы, Арета приказала продолжить полет. Все-таки антенна дальней связи нужна для переговоров на больших расстояниях, а появившись в системе Китарис, она сможет использовать ближнюю. Бело-голубые линии гиперпространств неожиданно и так же стремительно, как ее ноги, что оторвались от палубы, разошлись, сжавшись в точки. Ох уж эта имперская компоновка кораблей. Никаких перил на мостике. Огненноволосая женщина сползла по стойке между двумя иллюминаторами, куда ее бросила беспощадная физика. Лишь спустя несколько секунд ее отбитые легкие смогли вновь наполниться воздухом, а звуки перестали доноситься так, как если бы их пропускали сквозь плотную вату. «Мэм», к ней бросился один из вахтенных. «С вами все в порядке?» Женщина посмотрела на следы крови на лице подчиненного, на забрызганный кровью светло-коричневый мундир. Похоже на то, что не она одна отправилась в незапланированный полет по мостику. Что произошло? Похоже, она крепко приложилась головой, так как речь ей тоже давалась с превеликим трудом. «Что-то вырвало нас из гиперпространства», — доложил вахтенный, помогая ей обрести вертикальное положение. На корабле множество пострадавших и внутри женщины-адмирала все похолодело. Вырванное из гиперпространства, на курсе, где ничего подобного и быть не могло. Женщина обернулась, посмотрев сквозь транспористы иллюминатора мостика. Затем, похолодев, бросила взгляд на тактический монитор, в надежде, что все это всего лишь сон, и почувствовала, как холод внутри скручивается в тугой узел. Она открыла рот, чтобы отдать запоздалый приказ. Последнее, что она увидела на тактическом экране перед тем, как протонные торпеды ТИ бомбардировщиков поразили мостик, звездный разрушитель Доминиона, находящийся по центру чешевидного построения, в сопровождении доброй дюжины карелианских корветов и тяжелых крейсеров типа «Дредноут», прикрывающих своими корпусами крейсер-тральщик типа «Иммобилизирующий 418». На серых корпусах этих кораблей ярким огнем даже во мраке межзвездного пространства горели золотисто-желтые шестеренки Доминиона. После того, как освобождение лишилось в результате авианалета бомбардировщиков центрального пункта управления, а эскортный фрегат «Небьюлон» начал выбрасывать в космос потоки атмосферы и ворох обломков, став жертвой перекрестного обстрела, капитан Моргот Астериас скомандовал начать захват будущих трофеев силами, расквартированных на борту штурмового ястреба подразделений штурмовиков. Многие считали его не более чем простофилий, который годится лишь на исполнение приказов. Даже гранд-адмирал Траун недалеко ушел от мнения большинства. Моргот не оспаривал это мнение. Пусть думают так. Капитан Астериас просто не любил выделяться, предпочитая спокойную и размеренную службу гениальным взлетам и не менее разочаровывающим провалам. Он знал свою работу хорошо, прекрасно понимал, в чем его слабости, а какие сильные стороны следует приберечь от посторонних глаз, чтобы не стать объектом для внутренних интриг, столь частых для имперского звездного флота. Но теперь, в доминации, он понял, что пора расправить крылья и продемонстрировать все, на что он способен. Ключевой его особенностью было то, что он, профессиональный охотник, безмерно обожал устраивать засады на крупную дичь. Делал он это отменно, прекрасно понимая повадки дичи, которая стремится напасть, но при этом не хочет быть заблаговременно обнаруженной. И сегодня он стал первым среди командиров оперативно-тактических соединений флота Доминиона, кто начал сезон охоты на новореспубликанских хищников. Как ни странно, но после битвы при верфи Хаста, когда гранд-адмирал Траун потребовал от Александра предоставлять ему собственные тактические выкладки, ни одну из них командующий на практике не применял. Работать в стол несколько обидно. Впрочем, командир непреклонного не страдал завышенным эго, прекрасно понимая, что по большей части его работа – воспитательный момент, урок для того, чтобы он не забывался. Что ж, если Траун не использует его выкладки, то почему бы не делать это самому? Отряд рассредоточен, поинтересовался он у помощника. Авиация на позициях, так точно. «Сэр», офицер ненавязчиво указал ему на тактический монитор. Александр скользнул по нему взглядом. Стандартная тактика засады предусматривала построение чашу, когда противник оказывался в полуокружении кораблей Империи. Просто, незамысловато и дает возможность на то, чтобы атаковать добычу с трех сторон, по фронту и с обоих флангов. Наличие звездного разрушителя типа «Интердиктор» под названием «Вечный гнев» обеспечивало тот факт, что противник отсюда не уйдет. Но сегодня Александр намеревался отойти от стандартной тактики. Вектор приближения противника был ему известен, аналитики с Химеры передали их не так давно. Пришлось, конечно, сменить место дислокации, но при этом имелись все основания для того, чтобы перехватить крупные силы противника. Неумолимый расположился на контркурсе, в то время как Вечный Гнев, на расстоянии нескольких десятков единиц в эшелоне ниже. Его 4 генератора гравитационных колодцев в настоящий момент работали на полную мощность, но лишь 2 из них были развернуты поперек курса движения звездолетов противника. Как только противник окажется выужен из гиперпространства, то продолжить свой поход они не смогут из-за гравитационной аномалии, развернутой прямо перед ними. И сразу после этого, командир Вечного Гнева развернет 2 других вектора, отрезая им путь к отступлению. Свои тяжелые крейсера Александр расположил на расстоянии, равном 40 единицам от той точки, в которой окажется противник. Такое расстояние позволяло 2 отрядам дредноутов, расположившихся друг напротив друга, вести перекрестный огонь на убойной дистанции. Учитывая тот факт, что сразу после выхода из гиперпространства звездолеты оказываются ослеплены на некоторое время, а их сенсоры наведения забиты остаточной радиацией, право первого удара остается за оперативно-тактическим соединением капитана Мора. Построение чаши тоже неплохо, при определенных обстоятельствах. Учитывая, что блистеры орудийных установок на тяжелых крейсерах типа «Дредноут» располагались по бортам и ориентированы для стрельбы вперед, то наиболее логичным было бы использовать их для перекрестного огня. В таком случае интенсивность стрельбы будет выше и задействовано будет наибольшее количество турболазеров. А кроме того, в случае, если противник выйдет из гиперпространства в слишком высоком или низком эшелоне, по сравнению с положением кораблей в засаде, то короткое вращение позволит им в кратчайшее время изменить угол наклона или возвышения. Так, по крайней мере, выходило по расчетам Александра. Минута до контрольного времени, сэр, напомнил ему старший помощник. Боевая тревога, скомандовал капитан Мор. Дефлекторы поднять, всем кораблям открыть огонь по противнику, корветам и малым летательным аппаратам, огонь на подавление артиллерии. На мостике застыли в ожидании приближающейся бойни. Каждый нерв, каждая мышца, каждый разум всех, участвующих в операции напряжен в ожидании событий, которым предстоит развернуться здесь и сейчас, на полпути от границ сектора к системе Киталис. Корабельный хронометр отсчитывал последние секунды, когда, принудительно сбрасывая скорость, треугольный клинок звездного разрушителя и сопровождающего его эскортного фрегата появились на сканерах в реальном пространстве. И в то же мгновение все корабли, от Тие-перехватчика, до звездного разрушителя, открыли огонь. У них не так-то и много времени, чтобы использовать преимущество, которое дает ослепление непосредственно после выхода из гиперпространства, но и его достаточно для того, чтобы реализовать задуманное. Зелено-белые и ало-золотистые потоки турболазерного и лазерного огня, подкрепленные вспышками ионных пушек, буквально утопили оба звездолета противника с носа и обоих бортов. Александр с кривой ухмылкой наблюдал за тем, как потоки плазмы и ветвистые молнии ионных зарядов потрошат обшивку республиканских кораблей. Сейчас не так уж и важна снайперская точность, максимальная скорострельность заменит ее. Доли секунд сменялись секундами, а все новые и новые залпы обрушивались на ослепшие корабли новой республики. Броня расцветала черными подпалинами, то и дело разламываясь или расплавляясь и выбрасывая в космос струи мгновенно кристаллизующегося воздуха и тела разумных. Капли замерзающего металла, еще недавно бывшие частью силовой конструкции, превращались в уродливые гроздья неведомых произведений искусства. Расцветали столпы пламени, ознаменовывая пробитие отсеков. Александр, словно завороженный, наблюдал за тем, как надстройка вражеского звездного разрушителя поглощается пламенем. Подобно огненной короне, устроить которую могли лишь оказавшиеся рядом Тие-бомбардировщики, она на мгновение озарила темноту, ровно настолько, чтобы выгорел воздух в пробитых верхних отсеках, пострадавших в результате уничтожения генераторов дефлекторного поля и систем связи. Противник отвечает, доложил старший помощник. По крайней мере, это не будет уничтожением беззащитных младенцев, хмыкнул Александр. Сообщить о повреждениях. На разрушителе уничтожены системы защиты, наличие дефлекторного поля не обнаружено. До половины башенной артиллерии перестали существовать, включая средние трехствольные турболазеры. Многочисленные пробоины. Мостик уничтожен. Корветы сбивают истребители противника практически сразу после запуска. Эскортный фрегат сильно поврежден, имеются пробоины по всему корпусу. Авиация, закрепленная на подвесках, обращена в металлолом. Попытки маневрировать пресекаются концентрированным огнем. В настоящий момент ведется уничтожение двигательных кластеров. «Отличная работа», – похвалил Александр. «Все ровным счетом так, как он и планировал. Что ж, эту схему можно будет передать Трауна уже не в качестве экспериментальной, а как полноценно рабочую. Приготовить десантные партии для захвата звездного разрушителя и эскортного фрегата противника. Кстати, а как название первого?» «Сэр, коготь волка», — ответил вахтенный начальник. «Опознан как наш бывший волчий коготь из секторального флота Плависа». «Да», — протянул Александр, видя, как эскадрилья перехватчиков сосредоточенным огнем выжигает огневые точки на правом борту звездного разрушителя противника. «С фантазией в Новой Республике не богато. Отсек связи. Передайте лазерным лучом на разрушителей фрегат, что если они сейчас же сдадутся, то так и быть, экипажи останутся в живых и будут осуждены за незаконное пересечение границы Доминиона. В противном случае штурмовики убьют всех, у кого найдут на лице хотя бы тень намерения на сопротивление». «Так точно, сэр», — отозвался офицер, отвечающий за работу систем связи. «Уже работаю». Спустя 30 минут коготь Волка и его эскорт перестали считаться частью флота Новой Республики. Закончив с изучением данных оперативных сводок, а также с докладами о выполнении текущих поставленных задач, я отстранился от двойного ряда мониторов и размял затекшую шею. Судя по легкому гулу палубы, Химера заканчивала перестроение, чтобы максимально точно соответствовать своему положению на момент захвата планеты-крепости. Когда планируешь засаду, всегда необходимо делать так, чтобы противник узнал о тебе как можно позднее. Это же касается и вопроса распределения сил. Именно поэтому рядом с моим флагманом остались только те корабли, о которых правительство Китариса смогло сообщить на корабли в системе с тронкой на Корусант. Демонстрировать драконы тяжелые крейсера на данный момент неправильно, испортит всю ловушку. Привычный полумрак апартаментов наводил на мысли о сне, но переполненный энергией организм упрямо твердил иное. Занимательно. Возглавляемый Химерой отряд кораблей перестроен в оборонительный порядок. Наземные силы и средства обороны разоружены и переданы в распоряжение наземных сил Доминиона. Полным ходом идет ремонт орбитальных защитных станций. Что ж, мы готовы, этого не отнять. Теперь остается только ждать, пока противник соизволит сунуть голову в мышеловку, дабы оторвать ему ее по самые колени. Но в числе сегодняшних сообщений меня радовали и несколько других. Джедай-археолог Эймант сообщал, что сумел раздобыть и приобрести на черном рынке несколько инфоконов джедаев с базовыми техниками обучения фехтованию. Не бог весть что, но уже неплохо. И недорого, на самом-то деле. На Сузе Фисар и Кар сумела полученные банки данных пристроить для внедрения в программу подготовки защитников Джинсаары. Да, это тренировки по учебнику, но все равно, лучше, чем ничего. Тем более, что Эймант сообщал, что набрел на нечто крупное и готовится к новой командировке. Что ж, пусть продолжает свое общественно полезное дело, я не против. Тем паче, что благодаря маячкам, установленным на борту его корабля, всегда имелась информация о том, где он находится. Пока ничего предосудительного не установлено. Заметив огонек на голографическом коммуникаторе, активировал устройство. Практически сразу над ним появилась небольшая бело-голубая копия командующего эскадрой «Красная звезда». «Коммодор Шахаши», — обратился я к офицеру. «Возникли проблемы с выполнением текущего задания?» «Никак нет, сэр», — отрицательно мотнул головой тот. «Тогда чем обусловлен этот срочный вызов?» «Признаюсь, альдеранец умеет удивлять. Уж кого-кого, а мясника это она явно не нужно водить за ручку и разжевывать детали, он достаточно компетентен и сообразителен, чтобы действовать автономно в ходе выполнения текущей задачи. Собственно, это и было одной из причин, по которым он, в отличие от большинства других командиров звездных разрушителей, продвинулся в своей карьере на еще одну ступеньку. Ваша посланница, сэр Асока Тана, не стал скрывать Шахаши. Могу ли я поинтересоваться причинами ее командирования на Алый Рассвет? Вот даже как, интересно, что ж там такого произошло, раз невозмутимый альдеранец решил проявить инициативу и осведомиться о подобных вещах. Рассказывать ему правду, что я избавился от потенциально надоедливого бывшего джедая, который традиционно за все хорошее и против всего плохого, естественно, нет необходимости. Пусть он и выделяется из общего числа командиров, но все также остается моим подчиненным, и этого ничто не изменит. Поэтому и откровений также не будет, только лишь сухая официальная версия. «Леди Тана является нашим временным соратником в борьбе с преступностью», – произнес я. «Ее задача – оказание вам помощи в вопросах ликвидации преступных и пиратских угроз. А еще есть большая надежда, что она где-нибудь убьется по-тихому. Джедай, который не работает на доминацию, потенциально опасен тем, что может перейти на сторону противника. По идеологическим соображениям, по велению силы или каким-то другим соображениям. Понимаю, сэр. Похоже, Шахаши просто хотел удостовериться в том, что Тагрута в принципе имеет основания для того, чтобы находиться на борту кораблей под его командованием. Определенные результаты этого взаимодействия уже имеются. В самом деле, интересно, проясните, потребовал я. На данный момент она находится на поверхности планеты Ментанар-Воск, пояснил Шахаши. Практически сразу по прибытию, она заявила, что ощущает на планете присутствие некоего адепта темной стороны. Исходя из ее пояснения и того, что я выяснил из Галанета, это какое-то обобщенное название противников джедаев. Вот тебе раз. Неужто мадам нашла кого-то из элиты темной стороны? Если так, то для чего он там находится? Сектор Ниджун сплошь пронизан пиратскими и наемничьими бандами. Палпатину или его прихвостням потребовались те, кого не жалко бросить в мясорубку. Предположение логичное, при определенных обстоятельствах, но на данный момент ничем не подтвержденное. В галактике немало культов темной стороны, недобитых имперских инквизиторов, падших джедаев или их учеников, просто самоучек. На Ментанар-Воск может находиться любой из них, или не один, и то, что там почувствовала Асока Тана, может не иметь отношения к разумным. Артефакт, какой-нибудь или еще какие чудачества силы. Насколько помню, существовали даже животные, чувствительные к силе, те же ворнскры, например. Проконтролируйте ее работу, коммодор, приказал я. Что бы там ни было на планете, оно привлекло Тагруту настолько, что она помчалась туда без оглядки. Значит, это как минимум представляет интерес. Ведь не обязательно, что Асока Тана сказала Шахаши правду, не так ли? Ведь там мог быть и джедай или что-то джедайское. Чтобы она не обнаружила, при попытке присвоить это отберите любым способом, даже летальным для нее, поинтересовался Шахаши. Особенно, летальным для нее, уточнил я. Если наши соратники пытаются утянуть из-под носа нечто ценное, значит они заслуживают смерти. Особенно те, кто чувствителен к силе. Крайне распространенная практика в этой галактике, находится джедай или около того, который находит некую древнюю и опасную хре-ценность, после чего объявляет себя императором, или кем-то вроде, и начинается очередная сито-джедайская мясорубка, в ходе которой миллионы и миллиарды разумных перемолоты жерновами войны. Учитывая предстоящее вторжение юужань-вонгов и прочие казусы, что ожидались мной, не хватало еще собственными руками взрастить какой-нибудь культ. «У вас на борту имеются Ильсаламири», — напомнил я. «Как только добудете то, что ищет Тана, поместите в опечатанный отсек и окружите клетками с Ильсаламири. Никого не впускать и не выпускать, для охраны использовать дроидики и гвардейцев. Держите меня в курсе всего происходящего и сообщайте при малейшем изменении обстоятельств». «Так точно, сэр», — отозвался коммодор. Если он и удивился только что озвученному приказу, то виду не подал. После того, как голограмма командира эскадры «Красная звезда» исчезла, я погрузился в собственные мысли. Джедаи, ситы и около того, темная сторона, светлая, и есть джинсары, которым вообще плевать на то, какое искусство использовать, лишь бы оно служило для защиты разумных. Сейчас у меня есть в активе инквизитор, рука-недоучка, пара джедаев, конечно, если Рейнар Обскура не лжет, и джедай Монкаламари в самом деле готов обсудить вопрос сотрудничества, несколько десятков джинсары, недоучки вроде Тибераса и Аррысинг, это вот Тана, гремучая смесь противоречий, которые приходится набирать по принципу лишь бы были. Потому что у Палпатина есть своя кодла адептов силы, на стороне Новой Республики также есть как минимум Люк Скайуэкер, а ведь мелькали разговоры и про Галена Марика и Рама Кату, кто знает, может быть есть еще кто-то, о ком я просто не знаю, а у меня имелся лишь безумный клон. Я собираю осколки джедайского и ситского могущества, которые являются взаимоисключающими понятиями, философиями, мировоззрениями, не имея ни малейшего представления о том, как их нужно обучать и подготавливать, фактически пускают дело на самотек, отдаваясь на откуп джинсары, что несколько начинает мне напоминать новый орден джедаев, со всеми возможными последствиями. И возникает вопрос, а что делать с теми из них, кто, подобно некоторым ученикам Люка Скайуэкера, предпочтут считать себя униженными, оскорбленными, необучаемыми в соответствии с их великим потенциалом. Немало проблем новой республики как раз таки принесли подобные отщепенцы, не говоря уже о том, что и во времена старого ордена джедаев подобная проблема стояла крайне остро. До истребления джедаев почти 30 лет назад, если я правильно помню, у них существовало свое собственное подразделение, которое занималось поиском и уничтожением отступников. Помимо выполнения остальных задач, разумеется, как показывает история, обычные джедаи с задачами по поиску и устранению угроз подобного масштаба справлялись не очень хорошо, скажем так. В своем роде Палпатин использовал инквизитории как раз для этих целей, ведь для него оставшиеся джедаи и их сторонники были отступниками, на которых следовало охотиться со всей доступной яростью и возможностями. Справлялись и они тоже не очень хорошо, но... какие-никакие угрозы и джедаи, и инквизиторы уничтожали, что в свою очередь подводит меня к мысли о том, а не правильнее ли будет озадачиться вопросом создания собственного инквизитория. Вот только кого в него завербовать. Джинсары, даже несмотря на то, что являются носителями частично ситхих учений, предпочитают работать от защиты, как и джедаи, что вдвойне сюр, учитывая, что именно джедаи старались уничтожить джинсары. Опять же, если верить рассказу Сары Кар, причина этой ненависти как раз в том, что по мнению джедаев, никто и ничто не должно использовать приемы темной стороны. А если все же будет так, то он подлежал уничтожению, отступник, как-никак, логика это мне непонятна. Темная сторона, светлая сторона, какая разница, какими пользоваться приемами и философиями, если это направлено на устранение угроз государственности и защиту населения. Опять же, это выбор оружия, скальпель или меч, хм. Что ж, теперь у меня есть мысли относительно того, каким образом необходимо защищать доминион от угроз со стороны чувствительных к силе разумных. Джинсары для этого не подойдут, но, с другой стороны, у меня уже есть подходящие кадры, и даже название новое им не придется придумывать. А то надоела уже эта бюрократия со сменой вывески. Раздался писк камлинка. Гранд-адмирал, голос принадлежал лейтенанту Тшилю, старшему офицеру на корабле, пока Пиллион находился на поверхности и руководит переговорами. В голосе старшего помощника звучит настороженность, немного растерянности. Но он не паникует. Что хорошо, флот противника из системы Стронг прибыл к дальней орбите Китариса. Отсутствует один из звездных крейсеров типа МС-80. Через 30 минут, при сохранении той же скорости, они будут доступны для орудий наших галанов. «Благодарю за информирование, капитан», – произнес я. «Орбитальным станциям продолжать сохранять молчание. Мы ведь не хотим спугнуть нашу добычу». «Так точно, сэр», – отозвался старший помощник. «Похоже, он сообразил, что сейчас Химерой придется командовать непосредственно ему. Интересно, догадается ли он, что это его испытание на профессиональную пригодность или нет, будут ли еще приказания?» «Конечно, капитан», — подтвердил я. «Свяжитесь с капитаном Дорья и дайте ему отмашку на рейд в систему Стронг. Особо предупредите его о том, что меня интересует бой на равных с противником». Замялся лейтенант Шель. «Да, по молодости лет, он не сразу схватывает то, что указано между строк. Впрочем, это проблема большинства имперских офицеров. Ничего критичного в этом нет, научится». «Так точно, сэр. Ваше недоумение мне понятно», – произнес я. «Но цель атаки на систему Стронг вовсе не в том, чтобы захватить ее максимально быстро. Это мы могли сделать и перед атакой на Китарис. Я хочу, чтобы в янтарь одетый продемонстрировал все, на что он способен. Мы слишком долго ждали появления ИЗР-3, чтобы отложить испытания прототипа в условиях, приближенных к боевым». «Принято, сэр», — облегченно вздохнул лейтенант Шель. «Будут ли какие-либо указания относительно действий в отношении противника? Наш флот уже находится там, где ему нужно быть для победы», — заявил я, улыбаясь. «По крайней мере, та его часть, о которой известно противнику, прибывшему в эту систему до обрыва связи с Корусантом. Я подойду на мостик в ближайшее время. Посмотрим, к чему привели все эти внушения лейтенанту и есть ли у него перспективы вырасти из своих командирских планок. Чудный поворот жизни в карьере военного. Вот ты готовишь свой экипаж к тому, что вот-вот выйдешь в космос в качестве командира звездного разрушителя. А как только это делаешь, то тут же становишься предателем, за которым охотится разведка государства, являющегося законным правопреемником того, которому ты давал присягу. Ты бежишь, находишь себе новый дом, новое место службы, как и прежде, сражаешься бок о бок со своими подчиненными, разбавленными притоками клонов и призывников. И вот, ты уже становишься командиром оперативно-тактического соединения, которое при помощи звездного разрушителя типа «Интердиктор» с гордым и прославленным названием «Часовой», фактически легендой флота Гранд-Адмирала Трауна, висишь в межзвездной пустоте и ждешь. Капитан Абисс находил это забавным. Странник пустоты завис в пустоте. Но сегодня он не один. Сегодня он возглавляет целую эскадру, которую доверили ему, Абиссу. Человеку, которого лишили родины, лишили родственников, заклеймили предателем. А он продолжает исполнять свой долг, воевать за имперский мир. Гранд-адмирал Траун может сколько угодно называть свое государство доминионом, но по факту, по своему внутреннему содержанию, это все та же старая империя, созданная Палпатином. Затем лишь исключением, что она лучше. По крайней мере, сейчас, никто не может предугадать, останется ли Доминион столь же великим и преисполненным законности государством, как и задумывалось создателем. Но хотелось верить, что если однажды маразм и сумасшествие правителя этой державы и постигнет, то это никак не отразится на народе Доминиона. Повторять судьбу Галактической империи, вырастая на ее осколках, это было бы очень глупо, и да более банально. «Сэр, гравитационные тралы часового развернуты», — доложил ему вахтенный начальник. «Совсем еще молодой паренек, чуть больше 25 лет. Можно сказать, что едва только вкусил службу, но уже старается. Если поймет процесс, осознает свое место в этом благом деле, нести мир и порядок в галактику, то далеко пойдет. Если же нет, если ложно поймет интересы своей службы, то превратится в одного из тех, кто охотился за странником пустоты еще не так давно. Генераторы гравитационных колодцев», — поправил Абисс, освобождая место офицера, отвечающего за работу сканирующей аппаратуры. Бросив взгляд на лейтенанта, заметил, что тот не понял причину уточнения. Что ж, придется разъяснить. Каждый матрос, каждый солдат должен понимать, за что они борются, и как важно быть тем, кто ты есть на самом деле. Гравитационный трал и генератор гравитационных колодцев — это выражение синонимы, лейтенант, пояснил командир странника пустоты. Но последнее, официальный термин, а первое, сленговое название. Недопустимо офицеру вроде вас путать терминологию в общении со старшим по званию. Я понял, сэр, ответил тот, закивав головой. В свою защиту хочу сказать, что про трал я услышал от старшего штурмана и... Сколько ты служишь, сынок? Поинтересовался Абисс, проследовав к подъему из ямы. Офицер последовал за ним. «Третий месяц, сэр», — объяснил тот. «Я призывник, молодой специалист». «Рекрутировали с гражданки», — уточнил командир странника пустоты. «Так точно, сэр», — понизив голос, произнес тот. «Откуда?» — поинтересовался капитан корабля. «Бринтел-4, сэр». «И не дезертировал?» — удивился Абисс. «Нет, сэр», — с явной обидой в голосе произнес мальчишка. «Я верен присяге и гранд-адмиралу Трауну». «Это похвально», — согласился старший офицер. «Не принимай близко к сердцу. Твоя планета перешла на сторону противника. Обычно в таких случаях ИСП проедала всю плешь со своими оперативными разработками и попытками поймать на предательстве». «Да, сэр», — подтвердил мальчишка. «Меня вызывали в службу безопасности». «Да ну», — чуть не ляпнул Абисс. На его памяти подобное происходило на флоте с эльдеранцами после уничтожения их родной планеты. Назад с подобных встреч никто еще не возвращался. И, каков результат? Сформулировал он более подходящий вопрос. Сказали, что поймут, если подпишу рапорт об отставке и покину флот, поморщился паренек. И даже не били, что ли? История звучала как сказка. С каких пор служба безопасности, она же контрразведка, столь милосердна к потенциальным дезертирам? Судя по тому, что ты здесь, не согласился. Так точно, сэр, вздохнул паренек. Продержали неделю на фильтрации, после чего извинились и вернули на корабли. Я раньше на корвете служил, а когда формировали ваш экипаж, попросился на разрушитель. Одобрили. Уж не стукач ли у меня в команде столь глупым способом раскрылся, подумал Абисс. Никогда не слышал про лояльных сотрудников СБ, признался командир корабля. Обычно это те еще скоты. Мне то же самое говорили, сэр, признался паренек. «Мой командир первые несколько дней думал, что я привидение какое-то, сказал, что с допросов ИСП никто не возвращается. Видать, опытный у тебя был командир», — вновь подумал Абис. «Так или иначе, но к пареньку следует присмотреться. Он может быть ни в чем и не виновен, просто СБ не нашло к чему придраться. Вполне вероятно, что паренек просто следует зову сердца и верит в то, что делает. Это более раннему поколению офицеров, которые проходили сквозь жернова чисток ИСП, не по себе при воспоминаниях о тех самых не лучших годах, когда предатели могли заклеймить кого угодно. И между подобным заявлением и смертной казнью обычно не так уж и много времени проходило. Что ж, можно надеяться на то, что в Доминионе не будет такого сумасбродства в органах безопасности, как это было в Галактической империи. Хочется работать и служить, не оглядываясь через плечо, с полным пониманием того простого факта, что за тобой кто-то следит. 30 секунд до контакта с противником, объявил по интеркому капитан Абис. Боевая тревога. Приготовиться к столкновению со звездолетами Новой Республики. Пощада только для тех, кто сдастся. С остальными, не церемониться. Помните, минимум риска, максимум скорострельности. Как только из гиперпространства вышли звездный крейсер Мон Каламари и эскортный фрегат типа Небюлон В, их корпуса покрылись тонким и практически сплошным сиянием бело-зеленого огня турболазеров. Ионным пушкам вести огонь по расположению генераторов накачки и проекторам щитов, приказал Абис. Да, это неоспоримый факт. Звездолеты Мон Каламари всегда представляли из себя загадку кораблестроения. Они не были построены по единому проекту, и каждый корабль хоть ненамного, но отличался от сестершипа. Однако это не совсем так. Точнее, подобное утверждение касается исключительно внутренней компоновки корабля. В тех переходах, коридорах, отсеках можно просто заблудиться, если не понимать условные обозначения на стенах. А вот в вопросах размещения ключевых систем, тут да, Мон Каламари подобным наплевательским отношением к точности кораблестроения не отличались. Их орудия всегда располагались в одном месте, если это не индивидуальная модернизация, ключевое оборудование, также всегда на одном месте. Именно этим знанием капитан Абисс и пользовался в развернувшемся сражении. Звездный крейсер Мон Каламари типа МС-80 уступает звездному разрушителю типа Имперский в вопросах вооруженности, едва ли не в 2,5 раза. Но за счет своей системы быстрой подкачки мощности дефлекторов, возвращается на положение равного с разрушителем. И это противостояние превращается в бой тяжеловесов. У Мон Каламари не хватает оружия, чтобы скорее просадить щиты разрушителя, но в то же время собственные генераторы щита постоянно обновляют защиту, которую даже самый вооруженный разрушитель типа Имперский вынужден будет буквально по стружке срезать. Оттого-то Абисс и намеревался вывести из строя все ключевые элементы туши звездного крейсера Мон Каламари до тех пор, пока к его экипажу и оборудованию не вернется способность видеть своего противника. Тогда противостояние ожидаемо затянется, чего допускать никак нельзя. В любой момент гранд-адмирал Траун может отозвать любое из оперативно-тактических подразделений для оказания помощи своему флоту в уничтожении эскадры противника, которая выдвигается из звездной системы Стронг. Конечно, он многого добился с небольшими силами, но противостоять флоту, который превосходит его количественно почти в 2 раза. «Сэр», — обратился к нему вахтенный начальник, — «расчеты ионных пушек поразили генераторы накачки системы Сиал, той самой, которая и производила восстановление мощности щитов звездных крейсеров Мон Каламари. Наблюдаются множественные повреждения на обоих звездолетах, обширная разгерметизация на эскортном фрегате, у звездного крейсера начался пожар внутри ангара, наблюдаем серию внутренних взрывов». «Хорошо», произнес капитан Абис. «А теперь свяжите меня с МС-80. «Думаете, захотят говорить?» — удивился лейтенант. «Если в их планах пережить это сражение, то непременно ответит», — вздохнул Абис, наблюдая за тем, как шестерка тяжелых крейсеров типа «Дредноут» из флота Катана с азартом хищников расстреливает оба республиканских звездолета перекрестным огнем. Как оказалось, желающих жить в новореспубликанском флоте чуть больше, чем тех, кто готов погибнуть на чужбине в угоду политическим сумасбродствам. Фигура в черных одеждах со шлемом на лице кралась по коридорам базы пиратов на Ментанар-Воск. От кончиков пальцев до головы гуманоид был сокрыт костюмом из тканевой брони, ни единого оголенного участка кожи. Ничто, кроме его телосложения, не могло выдать и намека на то, кем является этот разумный, кроме его принадлежности к гуманоидным расам. По отсутствию рогов и ликку наблюдатель мог бы сделать вывод, что противник не принадлежит к расам забраков, тагрут, науталан, твилликов и многих других. Нечто, похожее на человека, но кто ж знал, кроме самого носителя черной брони, какой мир для него является родным, и какие цели преследует фигура, прокравшись на базу пиратов Аэра и прочего преступного отребья в тайне от них. Решение наведаться сюда было продиктовано одной единственной необходимостью. У пиратов кое-что имелось, кое-что важное для фигуры в черной одежде. Звучали баззиры тревоги, и порой фигуре приходилось прятаться в укромном уголке, чтобы не привлечь к себе внимания. Сражаться с пиратами в планы фигуры не входило. Хотя резня тут могла произойти славная, этого не отнять. Но, зачем привлекать к себе внимание, если пираты и сами в состоянии развлечь себя противостоянием с высаживающимися на поверхность имперскими штурмовиками? Что на планете забыли последние, фигура не знала, но сильно сомневалась в том, что имперцам необходимо то же самое, что и ей. Поэтому, наилучшим вариантом для фигуры было тихонько прокрасться в ту часть базы, чтобы забрать то, что ее интересовало, и также быстро убраться за пределы некогда реквизированной у имперцев модульной базы М-455. Такие входили в комплект практически любого звездного разрушителя империи и фактически являлся мощным укреплением, если за ним следить, конечно же, и поддерживать в работоспособном состоянии. Конечно, маловато уже этот комплекс построек напоминал чистенькие и ухоженные базы имперцев, которые они разворачивают на планетах ради создания аванпостов там, где намерены демонстрировать местному населению величие и присутствие силы Галактической Империи. Насколько знала фигура, некогда эта база в самом деле функционировала, как часть сил периметра военачальника Зинджа. Но когда их господин пал, имперцы оказались отрезаны от снабжения. Пиратам потребовалось несколько лет, чтобы измотать противника осадами и нападениями, после чего гарнизон, исчерпав возможности к сопротивлению, сдался на милость победителей. Их перебили всех до одного. Пираты, которых имперцы долгие годы забивали в половые щели и истребляли по всему внешнему кольцу, не испытывают ни малейшего пиетета к сохранению жизни тем, на ком они в будущем могут нажиться. Доставшаяся пиратам от имперцев техника находилась в крайне плачевном состоянии, что печально. Грандиозное побоище могло бы вытянуть силы пиратов еще больше, чем сейчас, потому как вместо того, чтобы пытаться противопоставить имперцам имперские же системы вооружения, пираты только лишь и могли сражаться из стрелкового и станкового оружия. Подумать только, столько времени владеть имперской базой и даже не озаботиться тем, чтобы часть награбленного использовать для поддержания систем модульного гарнизона в боеспособном состоянии. Глупые и разумные, фигура намеревалась было выскользнуть из темного угла, чтобы проскользить по коридору, но остановилась. Какое-то смутное ощущение близости другого разумного остановило ее, и вместо того, чтобы добраться до дверей, ведущих в помещение арсенала, где пираты складировали свою добычу, фигура продолжала оставаться на месте, наблюдая за бронированными дверьми. Именно там находилось то, что хотела заполучить фигура. Она не знала, как эти вещи попали к пиратам, но потребовалось много времени для того, чтобы найти нужный след. Не сказать, что для фигуры это было так важно, но все же, искомый объект являлся частью ее прошлого, а потому, почему бы не вернуть? Тем более обстоятельства в галактике складывались так, что выживали лишь те, кто был хорошо подготовлен к встрече с судьбой. И в такие моменты лучше иметь то, чем владеешь виртуозно. Некоторое время назад у фигуры была собственная небольшая группа наемников. Теперь они все мертвы. Ну или взяты в плен имперцами после бойни при Ругасе. Фигура отказалась участвовать в том рейде, не польстившись обещанием бустера Террика. А вот ее команда, влекомая жаждой наживы, своего командира не послушалась. Итог закономерен, фигура жива, а ее бывшие подручные. Да кого интересует судьба этих глупцов? Назревало что-то очень и очень страшное. Фигура ощущала это, так как имела чувствительность к силе. Предчувствие беды не покидало фигуру долгое время, а потому, наученная горьким опытом, фигура предпочитала не рисковать. Она заберет свое, может быть, обзаведется кораблем получше, да отправится куда подальше, забиться в ямку поглубже, да сделать все, чтобы никто не стал искать эту самую ямку. Так прятались джедаи и все те, кого имперцы считали своими врагами. Прием несложный, а потому легко выполнимый. Однако, фигура, опять же, прекрасно понимала, что случайности не случайны. Она долгое время жила и работала без силы, чтобы не привлекать к себе внимания со стороны правительства империи и их ручных зверушек, охотившихся на джедаев, инквизиторов. С одной стороны, конечно, фигура могла примкнуть к инквизиторию, потому как охотиться на джедаев фигура умела и любила. Но с другой стороны, прошлое не позволяло забыть о том, кто стоит во главе империи. Рисковать с тем, чтобы показаться на глаза разумным, которые уже как-то посчитали тебя помехой, угрозой и намеревались уничтожить. Нет, есть более простые и менее болезненные варианты самоубийства. Поэтому фигура решила просто уйти с галактической арены. Для существования ей многого было не нужно, ни дворцов, ни кораблей, ни рабов. Все, что нужно, она могла либо купить, либо добыть вполне себе законным путем, в крайнем случае, отнять. Так что, наилучшим вариантом будет в самом деле просто спрятаться. Ведь немало в галактике планет, куда в принципе не ступала нога колониста. Фигура знала несколько таких, и представляла, как на них можно жить и не заботиться о том, чтобы рано или поздно тебя нашли палачи. Фигура вновь воспользовалась силой, чтобы прочувствовать обстановку вокруг. Возле бывшего арсенала продолжала стоять все та же парочка охранников. Но на грани своего восприятия фигура ощутила присутствие еще кого-то. Некий разумный, как и в первый раз, стал ощущаем в силе, но всего лишь на долю мгновения. Его отражение в силе казалось смутно знакомым, однако точно идентифицировать возможного противника было сложно. Практически невозможно. Обнаруженный гуманоид старательно прятал свое присутствие в силе, что наводило на мысль о том, что он пришел сюда отнюдь не для того, чтобы сражаться с пиратами. Этот смутно знакомый образ в силе охотится непосредственно на фигуру, а это уже усложняло дело. Фигура видела на Нар-Шаддаа уже немалое количество чувствительных к силе разумных, и даже поинтересовалась тем, кем они являются. Возможно, это как раз-таки один из них, так или иначе, но своей игрой в прятки, она лишь сократит время, которое ее знакомый потратит на ее обнаружение. Потому как в отличие от него, сама фигура прятать свое положение с помощью силы, не может. Больше не может. Значит, нужно действовать. Как можно быстрее забрать то, зачем она пришла. «Эй, ты кто?» Один из двух охранников заметил ее, но отреагировать не успел. Подобно распрямившейся пружине левая нога фигуры уже вбила ему кадык в горло, ломая трахею. Пират кулем упал на пол. Второй схватился за свой бластер, даже успел его практически навести на фигуру в черном, но та оказалась быстрее. Гибкость и стремительность всегда были оружием фигуры, поэтому она никогда не носила полной брони. С ней был добротный тканевый костюм, и ее природная способность гнуться едва ли не под любым углом. Ни один джедай погиб от рук фигуры в далеком прошлом. Так и в этот раз, ударом ноги она выбила оружие из рук второго пирата, сломав ему при этом кисть. Викуэй заорал от боли, но ударом кулака в бронированной перчатке фигура заткнула его, лишив сознания. Электронная отмычка запросто справилась с отпиранием замка арсенала, и спустя секунду, как только бронированные двери распахнулись, она уже оказалась внутри. Куча награбленного добра и стеллажи, забитые имперским оружием, вот, что она увидела перед собой. Но ее не интересовали в данный момент времени ни драгоценные камни, ни украшения, ни даже слитки ценных металлов. Даже контейнеры со спайсом, и те не волновали фигуру. Она шла к противоположному концу арсенала, туда, где ощущала нахождение вещей, которые некогда принадлежали ей, и нашла. Они лежали в простом контейнере с различным барахлом, в котором фигура смогла опознать несколько тренировочных шариков, которые использовали джедаи для обучения своих юнлингов отражению бластерных выстрелов. Презрительно хмыкнув, фигура филигранным движением рук позволила силе перевернуть контейнер, чтобы все содержимое оказалось на полу. То, что она искала, обнаружилось едва ли не на самом дне. Взяв в руки истертые временем и длительной эксплуатацией предметы, она почувствовала слабый отклик заключенных внутри рукояти кристаллов. А да, они помнят ее. Теперь необходимо убираться. Грохот сражения становится все более зловещим, похоже на то, что имперцы уже прорвались на базу. Фигуру это особо не волновало, она уйдет отсюда тем же неприметным способом, как и пришла. Прихватив по дороге парочку драгоценностей и на ходу запихнув их в карманы, пригодятся для продажи и закупки всего необходимого, чтобы отсидеться в глуши, фигура направилась к выходу. Не дойдя до распахнутой двери всего десяток метров, фигура в черной тканевой броне остановилась. Сила предупредила ее о том, что впереди находятся разумные. Их мысли спокойны, они не волнуются. Это убийцы, чей разум всегда холоден, а желание лишь одно – уничтожить цель. Судя по всему, целью была именно сама фигура. Рукояти, как и много лет назад, легки в ладони. Большие пальцы нашли клавиши активации. Не было смысла даже проверять оружие перед тем, как использовать его. Это ее световые мечи, и она прекрасно ощущает в них все то, что происходит. Ее оружие готово к драке. «Нам не обязательно сражаться», — раздался голос из-за дверей. И в следующую секунду перед фигурой появилась высокая Тагрута, в руках которой зажаты рукояти световых мечей. «Я пришла, чтобы просто поговорить». Фигура издала нечто, похожее на стон. «Да это издевательство». «Нет, могли пройти десятилетия, может быть и даже больше». Она могла измениться, как по характеру, так и внешне, но это лицо, эти характерные белые разводы, это неизменно. Нет никаких сомнений в том, кто стоял перед ней. «Джедайская погонь», — прошипела фигура. Вакадир шлема лишил фразу той заложенной в нее ярости и презрения, которая предполагалась. Фигура крутанула клинки в руках, разминая запястья. «Я больше не джедай», — спокойно ответила Асока Тана. «Поэтому и драться бы не хотела с тобой. Сперва думала, что ты на стороне пиратов, а сейчас вижу, что ни один штурмовик не убит с помощью световых мечей. Я думаю, что мы можем договориться. Видишь ли, как же сильно я надеялась, что ты сдохла, мелкая скаюакировкая зверюшка», процедила фигура, рывком снимая с себя шлем. «В том, что сейчас произойдет, это глупое ведро будет только мешать. Но...» произнесла гуманоидка с бледной кожей и темными татуировками на оголенных участках головы, «видимо, это мне придется сделать самой». Судя по узнаванию, мелькнувшему в глазах Тагруты, Тана тоже узнала ее. Рот Тагруты сложился в насмешливую улыбку. «А годы тебя не пощадили, старая знакомая. Посмотрим, что ты скажешь после того, как я выпотрошу тебя, словно гиску в мясном цеху», процедила сквозь зубы фигура в черном. «Прочь с моей дороги, джедайская шавка». Эх, с притворным сожалением вздохнула Тагрута, активируя свои световые мечи с голубыми клинками. При этом один из них был короче другого. «Шата, а ведь в прошлом мы неплохо ладили, особенно при последней встрече на Карусанте. Мы займемся ей». Неожиданно за спиной Тагруты появились две массивные тени в черно-синих одеждах. Их глухие забрала скрывали лица, но поступил приказ взять живой. Даже если они перекрасили свою униформу, отличить императорских гвардейцев от кого-то другого для фигуры ничего не стоило. Видела она этих ребят в деле. «Обождите, мальчики», в голосе Тагруты появился лед, а глаза словно враз утратили всю ее неизменную веселость и насмешливость, которые раздражали буквально всех, кто имел с ней дело. «С этой дамой у меня давние счеты. Обещаю, я ей не сильно попорчу товарный вид». «Самоуверенная дура», сплюнула на пол бледнокожая женщина. «Зато у меня отсутствие волос на теле продиктовано физиологией, а не тем, что я кипящая от темной стороны марионетка, которую попользовали, а потом едва не прикончили, не осталось в долгу Тагрута». Она выставила перед собой правую руку и, не разжимая меча, сделала приглашающий жест пальцами. «Не тормози, Вентрис, нападай. Пора уже как следует размяться». С яростным ревом Асош Вентрис рванула в атаку на свою давнюю оппонентку. Глава 12. Никакого фарса. Часть 3. Появление внеочередной прады коллективно профинансировано такими замечательными комрадами, как Один Рядер, Флашцил, Роман, Иса, Моусер, Анатолий Заворот, Андрей Перла, Леонид Анатольевич К, Валера 1980, Дмитрий Михайлов, Одиночка, Таракан, Женя Капицкий, Андрей, Арахост, Роман, Неуловимый ковбой Джо, Владимир, Дмитрий Жуков, Влад Креслин. Желаю всем приятного прочтения. Как и предполагалось, засада сработала на отлично. Капитан Харбит стоял на мостике мертвой головы, наблюдая за тем, как его перехватчики и бомбардировщики заходят в очередной раз на истерзанную турболазерами тушу звездного крейсера «Мон Каламари». Дрейфующий рядом с тушей некогда бело-кремового оттенка звездолета эскортный фрегат «Небюлон» вдымил из многочисленных пробоин, вяло отстреливаясь от кружащих рядом с ним трех тяжелых крейсеров. Дредноуты не стремились уничтожить этот звездолет, большое расточительство, надо признать, будет завершить путь такого славного корабля простыми залпами турболазеров. Нет, сейчас к обшивке этого эскортника присасывались десантно-абордажные шаттлы типа «Гамма», откуда на борт корабля высаживались штурмовики «Доминиона» при поддержке дроидик. Сметая все на своем пути, они в скорости захватят полный контроль над звездолетом. Харбит посмотрел на звездный крейсер Мон Каламари. Последний отчаянно отбивался, старательно наводил свои оставшиеся турболазеры, выцеливая расстреливающие его тяжелые крейсера. Грустно, что никто не объяснил командиру этого корабля, что сопротивление бесполезно, и сейчас он не более чем продлевает свою агонию, которую можно было бы избежать. Штурмовики Доминиона в любом случае взойдут на борт его корабля. Вот только может статься, что к тому времени, когда корабль неминуемо перейдет под командование гранд-адмирала Трауна, на его борту не останется никого, кто мог бы отправиться в лагерь для военнопленных. Капитан Харбит стоял на мостике своего звездного разрушителя и наслаждался картиной унижения республиканского флота. За прошедшие с момента поражения в битве при Эндоре годы, лишь сейчас настал момент, когда империя могла ответить своим врагам всей тяжестью своей военной машины. Вот только есть один нюанс. Империя продолжала сидеть в своих секторах, обложившись многомиллионными армиями и тысячами боевых кораблей. В то время как Доминион продолжал раз за разом наносить пощечины и удары по военной машине новой республики, и гранд-адмирала Трауна совершенно не смущал тот факт, что подчиненный ему флот не дотягивал даже до размеров секторального флота времен Галактической империи. Капитан Харбит стоял на мостике мертвой головы с твердой уверенностью в том, что сейчас он причастен к чему-то большему. Траун не посвятил его и других командиров оперативно-тактических подразделений в тонкости своего плана, но никто из капитанов звездных разрушителей не сомневался в том, что замысел гранд-адмирала великолепен, и каждый из них – часть этого плана. Маленький винтик в огромной машине, перемалывающий вооруженные силы новой республики по частям – это превосходный день. Почаще бы так, капитан Абан не считал себя гением тактики или стратегии, он был простым, как плита брони, служакой, в меру компетентным, в меру сообразительным, в меру инициативным, обычный среднестатистический командир звездного разрушителя. Но в настоящий момент, смотря на то, как звездный крейсер Мон Каламари скрывается в залпах турболазеров и ионных пушек, расстреливаемый со всех возможных сторон орудиями воинственного, шести тяжелых крейсеров типа Дредноут, а также доброго десятка карелианских корветов, Абан не мог удержать улыбку на своем лице. Честно говоря, это было первое его сражение под командованием гранд-адмирала Трауна, при котором его корабль не получил вообще никаких повреждений. Да, имелись потери среди мла, один из корветов вышел из боя с развороченной кормой, на одном из тяжелых крейсеров выжжен правый борт и все орудия в будущем придется заменить, фактически поставив корабль на средний ремонт. Но воинственный в настоящий момент абсолютно цел. Треугольник звездного разрушителя всаживал один залп за другим, уничтожая броню вражеского линейного корабля, пойманного в ловушку гравитационного трала. Сопровождающий его эскортный фрегат дымил в трех десятках единиц, он попробовал прорваться, выйдя в атаку на приписанный к соединению воинственного интердиктор. Но что может сделать фрегат против пусть и слабого, но разрушителя? Абан с усмешкой наблюдал за тем, как дымящий остов эскортного фрегата, удерживаемый притягивающими лучами разрушителя-заградителя, облепляют десантные корабли. Экипаж эскортного звездолета не внял голосу разума, даже не попытался сдаться, чтобы спасти свои жизни. Поэтому всех их уничтожат, до единого. Пусть Абан не был гением, но он прекрасно понимал логику гранд-адмирала, указывавшего на то, что при численном или качественном превосходстве войскам Доминиона следует захватывать корабли противника, какими бы они ни были, для обороны территорий, сопровождения конвоев, охраны звездных систем и секторов подойдут по факту абсолютно любые звездолеты, были бы запчасти, а их в последнее время становится все больше и больше. В то время как звездные разрушители действовали на передовой, захваченные крейсера Мон Каламари всегда можно использовать в качестве лидеров соединений, охраняющих системы. Подумать только, не имея возможностей для производства звездолетов, Траун неумолимо увеличивал свой флот. Да, они несли потери от таких атак. Да, кораблям приходилось отправляться на ремонт практически после каждого сражения. Но факт остается фактом. Противник двинул на них разрозненные силы в составе трех звездных разрушителей, четыре звездных крейсеров и семи эскортных фрегатов. Судя по оперативной сводке, которая обновлялась в режиме реального времени, захвачены практически все разрозненные отряды, направленные к Китарису. Не говоря уже о том, что сам Траун находится в ожидании вражеской флотилии в системе планеты-крепости. Так что, можно даже не волноваться за то, что весь флот противника перейдет под флаги Доминиона. Воинственный, повинуясь приказу своего командира, изменил свое место в ордере засады, смещаясь к правому борту звездного крейсера «Мон Каламари», не переставая вести огонь по противнику. МС-80 лишился артиллерии благодаря бомбардировочной авиации воинственного, так что с этого вектора можно было даже не опасаться ответного обстрела. Пока те перехватчики вели сражение с остатками авиации звездного крейсера «Новой Республики», остальные корабли подразделения «Абана» методично выбивали артиллерию звездного крейсера, лишая его возможности нанести ущерб десантным кораблям. Дело это долгое, отчасти даже неблагодарное, но, что поделать, лучше потратить лишние минуты на то, чтобы выжечь артиллерию противника, чем одним точным выстрелом лишиться одного, а то и больше, транспортов с десантом. Капитан Абан смотрел на дымящуюся корму звездного крейсера противника, ухмыляясь тому, насколько глупым может быть республиканский командир. Он в меньшинстве, его сопровождение и прикрытие уничтожено, двигатели повреждены так, что маневрирование стало роскошью. При таких условиях никто бы даже не попытался обвинить командира этого корабля в предательстве, если бы он принял решение сдать свой крейсер на милость воинам Доминиона. Но тот продолжал упрямо сражаться. Глупо. Ну что же, если такова воля соперника, то так тому и быть. Лучший республиканец, мертвый республиканец. Когда серый треугольник с нанесенными на его корпус опознавательными знаками Новой Республики выпал из гиперпространства по воле искусственной гравитации крейсера тральщика типа Иммобилайзер 418 ограничитель, каждый командир корабля, входящего в оперативно-тактическое соединение капитана Шнайдера, уже знал, что им делать, в том числе и операторы притягивающих лучей, которые в настоящий момент занимались совершенно несвойственной для себя работой. Они не втягивали внутрь ангарозвездного разрушителя МЛА, а наоборот, выпроваживали их, с максимально возможным ускорением. Командир Немезиды бросил взгляд на тактический экран, наблюдая за тем, как одновременно с турболазерами и выстрелами ионных пушек, к кораблям противника бросились кариллианки и корветы, те истребители с тяжелых крейсеров и перехватчики с Немезиды. Главная их задача, согласно наставлениям по тактике, заключалась в том, чтобы оборонять материнский корабль от атак МЛА противника. Но, для какой цели терпеть удары самому, если одним коротким броском из засады можно лишить противника самой возможности производить вылеты в сторону кораблей Доминиона? Фон стоял на центральном помосте, заложив руки за спину и наблюдая за тем, как вокруг звездного разрушителя по названием «Лунная тень» и сопровождающего его эскортного фрегата разворачивается настоящее побоище. С помощью своих 8 звездолетов фон Шнайдер к исходу первых 5 минут сражения фактически завершил окружение вражеских кораблей в точке, близкой к той, в которой они материализовались, выдранные из гиперпространства. Как и полагается в таких случаях, ограничитель держался за пределами общей свалки. Мало того, что иммобилайзер 418 не приспособлен к боевым действиям в составе флота, так еще и экипаж ограничителя долгое время был приписан к флоту обороны сектора Марждайн, то есть их боевой опят, минимальный. И капитан Шнайдер эту проблему решал. Ограничителю был выделен вектор для ведения огня, что позволяло его канонирам вести огонь по звездолетам противника. Авиакрыло крейсера тральщика также принимало участие в сражении, включаясь в него поэскадрильно. Как только первое отрабатывало текущую задачу, то отходило для охраны материнского корабля, а вторая занимала ее место, и так далее. Не самый лучший способ тренировки, конечно, но он действенный и позволяет каждому пилоту и артиллеристу внести свой посильный вклад в вопрос борьбы с кораблями противника. В отличие от большинства остальных командиров соединений, фон Шнайдеру выпала честь вернуть сразу 2 бывших имперских корабля. Центральный компьютер Немезиды прекрасно идентифицировал следы двигателей обоих кораблей, отметив их бывшую принадлежность и даже выдав старые позывные. Неплохо, неплохо. Богатый улов. Особенно, если учесть, что лунная тень – это имперский двойка. Причем, если верить данным со сканеров, в прекрасном техническом состоянии. Собственно, таким он и должен быть. Негоже доставлять Доминиону имперское казенное имущество в виде груды металлолома. Что ж, следует приложить все усилия для того, чтобы так оно им осталось впредь. Открыть канал связи с лунной тенью, распорядился капитан Шнайдер после того, как отметил, что первый налет увенчался успехом и корабли противника получили повреждения. Тройка тяжелых крейсеров буквально оттащила перестрелка эскортный фрегат от республиканского разрушителя, и сейчас безжалостно избивала корабль. Голографический передатчик. Офицер связи практически мгновенно исполнил его приказ, учитывая пожелание командира разговаривать со своим противником лицом к лицу. Практически мгновенно портативный коммуникатор вывел перед ним небольшую бело-синюю проекцию Дураса, облаченного в коричневый адмиральский мундир новореспубликанского образца. Адмирал Кирванты, обратился бывший имперец к собеседнику. Я, капитан фон Шнайдер, командир звездного разрушителя Доминиона Немезида и соединения, с которым вы в настоящий момент ведете сражение, исключительно из соображений гуманности и сохранения жизни вашим подчиненным, прошу вас проявить благоразумие и сдать свои корабли. Гарантирую, что никто из вас не будет убит, а в плену к вам не будут примениться какие-либо пытки и прочие методы угнетения. Дурас издал нечто похожее на фыркающий звук. «Вы слишком многое на себя берете, капитан Шнайдер», — заявил он. «Обещания имперца ничего не стоят в наше время. Имперца, может быть, но я служу доминиону гранд-адмирала Трауна», — поправил его Шнайдер, продолжая наблюдать, как подавляющая авиация его соединения истребляет мла новой республики. «Уверен, вы о таком слышали. Те, кто уверены в своих силах, капитан, никогда не ведут переговоры», — заметил Дурас. «Только если не желают терять время в напрасном кровопролитии», — заметил Шнайдер, отмечая, что эскортный фрегат уже лишился щитов и сейчас, дымя всей своей необъятной кормой, яростно отстреливался от нападающих. Как если бы это что-то могло изменить? Мы двигались к своей базе на планете Китарис, капитан. С нажимом продолжал Дурас. Это вы на нас напали. Сектора Плавис задолго до того, как вам приказали прибыть в систему Китарис, объявил о своем вхождении в состав Доминиона, возразил Шнайдер. Секторальное правительство приказывало вашим войскам покинуть территорию Плависа. Но вы решили удержать системы Стронг и Китарис. Более того, скажу вам, что нам известно о том, что вы разбили свои силы подкрепления и направили их малыми отрядами для поддержки эскадры адмирала Джитыда в системе Стронг и последующего удара по боевой группе гранд-адмирала Трауна у Китариса.